Глава 62. Предупреждать детей заблаговременно. Следующий прием: предупреждайте детей заблаговременно. Взрослые считают, что только наши дела важны, а у детей ничего важного не происходит, поэтому ребенок всегда должен подчиняться. Например, если вам вдруг пришла идея поехать к бабушке в деревню на выходные, и вы говорите детям: «Быстро собираемся, поехали к бабушке». А у ребят, возможно, были планы во что-то поиграть или встретиться с друзьями. Вы получите сопротивление и борьбу за власть. Как еще работает этот прием? Вы с ребенком на детской площадке, пора идти домой. Вы говорите: «Пойдем домой». Он в ответ: «Нет, я еще хочу поиграть на площадке». Вы понимаете, что ребенок не уходит по первому требованию и просит поиграть еще и еще. Поступайте как мудрые родители. За полчаса до того, как вам надо уходить, скажите: «Мы уходим через 30 минут». Предупредите через 20 минут: «Осталось 10 минут, через 10 минут мы уходим». И еще за 5 минут до ухода: «Через 5 минут мы пойдем домой». Таким образом, у ребенка не останется причин с вами бороться. Мы предупреждаем заблаговременно, то есть уважительно относимся к жизни ребенка, к его делам, к его идеям, графику, не обесцениваем его планы. И говорим заранее, чтобы малыш мог приготовиться.